Так Одиссей с Диомедом, покрывшись оружием страшным, оба пустились, там же оставив старейшин ахейских. Доброе знаменье храбрым немедля послала Афина. Цаплю на правой руке от дороги. Они не видали птицы сквозь сумраки ночи, но слышали звонкие крики. Птицей обрадован был Одиссей и взмолился Афине: «Глаз мой услышь, громовержцем рожденная! Ты, о богиня, мне соприсущна во всяком труде! От тебя не скрываю дум я моих! Но теперь благосклонную будь мне, Афина! Дай нам к ахейским судам возвратиться покрытыми славой, сделав великое дело на долгое горе троянам!» И взмолился второй Диомед, воеватель могучий: «Ныне услыши меня, необорная дщерь Эгиоха, спутницей будь мне, какую была ты герою Тидею к Фивам, куда он с посольством ходил от народов аргивских. Возле осоповых вод аргивян меднолатных оставив, мирные вести отец мой кадмеянам нес брононосным в град, но из града идущий деяния страшные слуху сделал с тобой. Благосклонная ты предстояла Тидею. Так ты по мне поборай и меня сохрани, о богиня. В жертву тебе принесу я широкочелистую краву, юную выя, которой еще не склонялась под иго. В жертву ее принесу я с рогами, облитыми златом». Так говорили, молясь. И вняла им Паллада Афина. Кончив, герои мольбу громоверца великого Черри оба пустились, как львы дерзновенные, в сумраке ночи, полем убийства, по трупам, по сбруям и токам кровавым. Тою порой и троянским сынам Приамид не позволил сну предаваться. Собрал для совета мужей знаменитых, всех в ополчении троянском вождей и советников мудрых. Собранным вместе мужам предлагал он совет им полезный: «Кто среди вас за награду великую мне обещает славное дело свершить? А награда богатая будет. Дам колесницу тому и еремных коней гордовыйных, двух превосходнейших, всех при судах быстролетных данайских. Кто между вами дерзнет, а покрылся б он светлую славой, в сумраке ночи к ахейскому стану дойти и разведать, так ли ахейн суда, как и прежде, опасно стригомы. Или уже укращенные силы нашей ахейцы между собой совещают о бегстве, и нынешней ночью стражи держать не желают, трудом изнуренные тяжким».